тех пор никто из служащих отеля «Бертрам» каноника не видел. Ах да, вот еще маленькая подробность. Каноник забыл оставить ключ от номера и взял его с собой. Впрочем, с ним это случается не впервые. Архидиакон Симмонс не сразу решил, куда сделать следующий звонок. Можно было позвонить в лондонский аэропорт, но это потребует времени. Можно поступить проще. И он позвонил доктору Вейсгардену, специалисту по древнееврейскому языку. Он-то, несомненно, присутствовал на конгрессе. Доктор Вейсгарден оказался дома. Услыхав, кто с ним говорит, он начал неистово разносить одного из выступавших на конгрессе, утверждая, что тот нес дикую чепуху, и вряд ли он вообще ученый. Архидиакон вздохнул и решил проявить твердость. Иначе ему еще долго придется слушать соображения Вейсгардена по поводу выступлений ученых на Люцернском конгрессе. Не без некоторого труда доктора Вейсгардена удалось перевести на более личную тему. «Пеннифазер?» — спросил он. «Пеннифазер. Он должен был там быть. Понять не могу, почему его не было. Утверждал, что собирается приехать. Всего неделю назад... Он мне сам это сказал, когда мы виделись в клубе «Атенеум». «Вы имеете в виду, что его вообще на конгрессе не было?» «Это именно то, что я сказал. Он должен был там быть». «Вы не знаете, почему он не приехал? Послал он какое-нибудь объяснение?» «Откуда мне это знать? Во всяком случае, он говорил, что собирается туда». «Ах да, вспомнил». Его действительно ожидали. Многие коллеги заметили его отсутствие. Думали, что он, по-видимому, простудился. Уж очень погода коварная. Тут он вновь хотел перейти к обсуждению выступлений на конгрессе, но архидиакон положил трубку. Наконец-то он получил конкретные сведения. Но сведения эти впервые пробудили в нем беспокойство. Каноника Пеннифазера не было на конгрессе в Люцерне, а он туда собирался. Разумеется, он мог сесть не в тот самолет, но служащие аэропорта обычно чрезвычайно внимательны к пассажирам и подобных ошибок не допускают. Мог ли каноник Пеннифазер забыть, на какой именно день назначен конгресс? Вполне возможно. Но в таком случае куда же он поехал? Архидиакон стал звонить в аэропорт. Понадобилось немало терпения и времени, пока один отдел переадресовывал архидиакона в следующий, но, наконец, нужные сведения были получены. Каноник Пеннифазер должен был лететь самолетом, отправляющимся в Люцерн 18 числа в 21:40, но в аэропорт не явился. «Дело понемножку движется», — сказал архидиакон, обращаясь к миссис МакКре, сидевшей около. «Теперь дайте подумать, куда бы нам еще позвонить». «Но звонки будут стоить уйму денег», — вздохнула миссис МакКре. «Боюсь, что вы правы, боюсь, что вы правы», — подтвердил архидиакон Симмонс. «Но должны же мы напасть на его след. Он, знаете ли, не так уж молод». «О, боже мой, сэр, неужели вы думаете, что с ним что-то случилось?» «Хочу надеяться, что нет». «Нет, не думаю. Иначе вас бы известили. Скажите, а он... Он носил при себе документы, удостоверяющие его личность? Да-да, визитные карточки и еще разные письма и бумаги». «В таком случае...» «Он наверняка не в больнице», — сказал архидиакон. «Давайте подумаем». «Из отеля он поехал в клуб «Атенеум». Туда и позвоним». Здесь удалось вновь получить кое-какие сведения. В клубе каноник Пеннифазер был известен, обедал он здесь в 7:30 вечера 19 числа. И тут архидиакон обратил внимание на факт, прежде от него ускользнувший. Ведь билет на самолет был взят на 18-е, а каноник Пеннифазер покинул отель Бертрам, сообщив, что едет в Люцерн 19-го. Кое-что стало проясняться. «Старый осел!» — подумал архидиакон Симмонс, едва удержавшись, чтобы произнести эти слова вслух. «Перепутал даты». Итак, каноник отправился в свой клуб, пообедал там, а оттуда ему следовало ехать в Кенсингтонский аэропорт. Там ему сообщили, что билет его просрочен, и каноник понял, что конгресс, на который он собирался, уже закончился. «Вот что произошло», — сказал архидиакон, — «это точно. Подумаем теперь, куда он отправился из аэропорта». «Обратно в отель?» — подсказала миссис МакКре. «Разумно», — согласился Симмонс, — «чудесно. Итак, он покинул аэропорт с маленьким саквояжем и отправился обратно в отель, или, во всяком случае, собирался идти в отель. По дороге он мог где-нибудь пообедать, а, впрочем, нет, он ведь уже обедал в клубе. Итак, он отправился в отель, но он там не появился». Архидиакон подумал секунду-другую и добавил: «А, может быть, появился? Но ведь его никто там не видел. Что же случилось с ним по дороге? Вдруг он кого-нибудь встретил?» — в голосе миссис МакКре прозвучало сомнение. «Да, возможно, возможно. Какого-нибудь старого друга, с которым давно не виделся. Они могли пойти с этим другом в его отель или же к нему домой. Но чего ради он стал бы торчать там целых 3 дня? Мог ли он за эти 3 дня не вспомнить, что его багаж остался в отеле? Он обязан был туда позвонить, либо заехать за багажом, либо уже в полном приступе рассеянности отправиться прямо домой без багажа. Но ведь 3 дня о нем ни слуху, ни духу. Как и чем это можно объяснить? А если несчастный случай? Да, миссис МакКре, это не исключено. Попробуем звонить по госпиталям. Но вы сами сказали, что он носит с собой бумаги, удостоверяющие его личность. Хм. Тогда, мне кажется, остается только одно. Миссис МакКре глядела на архидиакона, предчувствуя недоброе. «Надеюсь, вы понимаете, — мягко проговорил архидиакон, — что нам придется обратиться в полицию». Глава 12. Мисс Марпл чрезвычайно приятно проводила время в Лондоне. На сей раз ей удалось проделать много такого, чего она никак не успевала во время своих прежних кратких посещений столицы. Придется с сожалением признать, что культурные мероприятия меньше всего входили в ее планы. Она не заглядывала ни на выставки, ни в музеи. Мысль о том, чтобы пойти на показ моделей в салон дамских нарядов, и в голову ей не приходила. Она посещала в основном крупные магазины, отделы фарфора и стекла, а также отделы постельного белья и разных домашних принадлежностей. Истратив определенную, разумную, по ее мнению, сумму на новые приобретения, мисс Марпл предпринимала время от времени экскурсии для собственного развлечения. А это означало обходить те места и те магазины, которые запомнились ей с юных дней, часто просто для того, чтобы убедиться, существуют ли они и поныне. С аппетитом вздремнув после 2-го завтрака, мисс Марпл выбиралась из отеля, стараясь по возможности не попадаться на глаза швейцару, полагавшему, что дамы ее лет и телосложения должны непременно пользоваться такси, и шла к автобусной остановке или к станции метро. Она даже купила себе планы автобусных линий и метрополитена и заранее обдумывала свои экскурсии. Нередко в послеполуденный час можно было встретить мисс Марпл, бродящей по площади Онслоу или же около Ивлин Гарденс и бормочущей себе под нос. Да-да, здесь стоял дом миссис Ван Дилан. Но, конечно, он уже совсем не тот. Его, наверное, перестроили. Боже мой! Да там 4 звонка, значит, 4 квартиры. Какая это была прелестная старомодная площадь!